Глава 32. Я лежал под брезентом на полу гондолы рядом с орудиями, мокрый, замерзший и жутко голодный. В какой-то момент я перевернулся на живот и положил лицо на руки. Больное колено одеревенело, но в остальном я был им очень доволен. Валентини отлично потрудился. С его коленом я половину отступления прошагал, да еще поплавал в Тальяменто. Да, это его колено. А второе мое. После того, что с тобой проделали доктора, твое тело тебе больше не принадлежит. Еще мои голова и внутренности, которые урчали и переворачивались от голода. Голова, хотя и моя, была не способна мыслить, только помнить, да и то крохи. Я мог вспоминать Кэтрин, но понимал, что сойду с ума, если начну о ней думать, даже не зная, увижу ли ее когда-нибудь. Поэтому я о ней не думал. Так, самую малость, пока вагон медленно ехал, позвякивая на стыках. И кое-где пробивался свет, а я лежал на полу вместе с Кэтрин. Хотя жестковато было лежать на полу, ни о чем не думая, а только чувствуя, после такой долгой разлуки в мокрой одежде, на поёрзывающем под тобой полом, один-одинёшенек, мокрый насквозь, на жестком полу, заменяющем тебе жену. То еще удовольствие — лежать на голом полу гондолы в компании с орудиями в холщовых чехлах и вдыхать запахи металла и смазки, и видеть над собой протекающий брезент, хотя, в принципе, очень даже и неплохо под брезентом вместе с пушками. Только к чему притворяться, что рядом та, которую ты любишь? Ты же все видишь ясным и холодным взглядом. Не столько холодным, сколько ясным и пустым. Ты все видишь пустым взглядом, лёжа ничком. Недавний свидетель того, как одна армия отступала, а другая наступала. Ты потерял свои санитарки и своих людей, как администратор универсального магазина теряет весь товар во время пожара. Правда, в моем случае нет страховки. Теперь ты вышел из игры. У тебя больше нет обязательств. Если бы администраторов после пожара расстреливали только потому, что они говорят с акцентом, а это бывает сплошь и рядом, то некому было бы вернуться в магазины после ремонта. А выжившие администраторы искали бы другое место работы, если, конечно, позвали бы, если бы их сразу не замела полиция. Мой гнев вместе с моими обязательствами смыла река. Хотя он весь вышел в тот момент, когда карабинер схватил меня за шкирку. Я был бы не прочь снять себе военную форму, при том, что не придавал особого значения внешним признакам. Звездочки я спорол, просто так было удобнее. Это не было вопросом чести. Не то чтобы я был против, просто мы расстались, и я им пожелал удачи. Люди приличные и отважные, выдержанные и благоразумные их вполне заслуживают. Но это уже не мое шоу. И я мечтал только о том, чтобы этот чертов поезд довез меня до Мистре, где я поем и перестану думать. Пора уже перестать. Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивали и забирали документы у всех, кого расстреливали. Мои документы им не достались. Меня могут объявить утонувшим. Интересно, что они сообщат в Штаты? Умер от ран и других причин. Господи, как же я хочу есть. Я подумал о нашем священнике и о Ринальде. Возможно, он сейчас в Порденоне, если не отступили еще дальше. Теперь уж я его не увижу. Я никого из них не увижу. Та жизнь закончилась. Не думаю, что у него сифилис. Говорят, не такая уж это страшная болезнь, если за нее вовремя взяться. Но он, конечно, озабочен. Я бы тоже был озабочен. Да кто угодно. Я был не готов думать. Я был готов только есть. Да, черт возьми, есть и пить, и спать с Кэтрин. Сегодня ночью. Нет, это нереально. Завтра. Хорошая еда, чистое постельное белье. Если куда-то уезжать, то только вдвоем. Вероятно, придется сразу свалить. Она со мной поедет. Знаю, что поедет. И куда же мы поедем? Есть над чем подумать. Смеркалось. Я лежал и думал, куда мы с ней поедем. Выбор большой.